Глава вторая. Относительно небольшая семья. Татьяна прикинула, кто уже это такой может быть, а потом вопросительно воззрилась на начальство. «Таня, не бойтесь, ничего страшного, они небольшие», — улыбнулся Соколовский. «Небольшие», — усмехнулась Крылана. «У нас Гудини тоже небольшой, но не бояться его крайне неразумно». Соколовский отвесил Воронице что-то вроде галантного полупоклона. «Зрите в корень. Они реально опасны, но не для Тани. Это горностая». Но ведь они стаями не живут», — удивилась Таня. «А это и не стая, а семья. Мать и 18 детенышей». «Сколько?» — ахнула Таня. 18, — фыркнул Уртян. «Это у них редко, но случается». Примечание автора. «Действительно, столько бывает. Я уточняла». «Бедная мать!» С выражением высказалась Норуш. «У них же малышами занимается только она!» «Да, горностаи со своими парами не живут», — кивнул Уртян и продолжил. «Так вот, она поняла, что ей трудновато будет, вот и переместилась с детьми к людям, благо и так недалеко от деревни жила, а в прошлом году было просто нашествие мышей, так что горностаиху, которая их изводила, только привечали, тем более, что она-то по-людски понимает, так что ни домашнюю птицу, ни яйца принципиально не трогает и детям строго запретила. Вот они в деревне и остались». «Все?» — удивился Вран. «Все?» — кивнул Лис. «Они же не показываются людям толпой, так что понять, сколько их там на самом деле, очень сложно». «Но ведь детеныши и мать горностаев вместе живут недолго», — припоминала Таня. «Что-то около 3 месяцев, по-моему». «Да, все так». С невольным уважением кивнул Уртян, знавший, что редко кто-то так интересуется дикими животными. «Но это если обычные. А у тех, кто из исконных земель, все иначе. Несколько лет мать их учит, кто они и откуда. Передает все, что знает и помнит сама. Только тогда они расходятся на самостоятельное житье. Да и живут они гораздо дольше обычных. Но, правда, и детеныши у них далеко не каждый год бывают. А уж чтобы столько, это очень редко». «Хорошо, это я поняла. Но что у них за проблема?» «Что-то с шерстью», — расплывчато объяснил Уртян. «Как мне мать объяснила, это вопрос выживания семьи. Она очень просит вас приехать». «Но мне хорошо бы хоть немного представлять, с чем я столкнусь». Уртян развел руками. «Их же осматривать надо, а кто из горностаев ко мне близко подойдет?» — фыркнул он. «Мы, знаете ли, исконные недруги». «Так почему ты взялся за эту работу? Это ж надо было аж в Москву ехать». Крамиш прищурился. «Потому что я горностаев не ем. А это конкретное семейство, в смысле их предки, оказали нам услугу, так что мы в долгу». Обаятельно улыбнулся Уртян. «А если еще правдивее?» С линцой осведомился Соколовский. «И на Таню хотелось посмотреть». Словно не слыша его, продолжил Лис. «Тивин сейчас такой гордый и довольный, что мне страсть как захотелось познакомиться с таким необычным человеком». «А, ну-ну», — усмехнулся Соколовский. «Только познакомиться?» «Сначала познакомиться», — не смутился Лис. «Тань, если он родственник Тивина, то ему тоже может хотеться подарок пожелания». Крылана, склонив голову, смотрела на Лиса, а тот, ничуть не растерявшись, широко ей улыбнулся. «Я поражен, ты прямо сразу поняла!» Довольно отозвался он с явной иронией. «Конечно, я был бы очень не прочь, но этот дар работает только если человек становится нам другом, а это такая редкость». Он безнадежно махнул рукой, а потом повернулся к Тане. «Но я буду счастлив проводить тебя к горностаям. Как я понял, им действительно нужна твоя помощь». Крылана проводила взглядом Соколовского, который увел Уртяна в гостиничную комнату, и нахмурилась. «Что-то он мне...» «Не нравится?» — подхватил Крамиш. «Мне тоже». «Да тебе вообще никто не нравится из тех, кто претендует на Танино внимание, так что это не показатель», — усмехнулась Крылана. «Ладно, посмотрим. Жаль, я не могу с Таней полететь». «Я и без тебя управлюсь», — пробурчал Крамиш и был награжден таким взглядом, от которого ему аж холодно стало. Крылана сверкнула глазами и прищурилась. Только попробуй не справиться!» Поездка на пикник, которая была по совместительству знакомством с участком, который можно было бы рассматривать в качестве будущего семейного гнезда, началась приятнейшим образом. Роскошная, теплая, но не жаркая погода, легкий свежий ветерок, безоблачное чистейшее небо. «Красота какая!» Таня вышла из машины Корунда и осмотрелась. «А где именно?» На ее взгляд, место было идеальным. Вокруг расчищенного участка земли, поросшего луговым разнотравьем, густой хвойный лес, рядом озеро, чуть подальше есть река. Крылана, стоявшая рядом, одобрительно кивнула. «Где начинается участок? Вот как раз отсюда. А заканчивается у леса. Тут вообще-то было 10 участков. Но родители Корунда сделали нам такой подарок на свадьбу, что мы решили выкупить все. В конце-то концов, нам чем меньше людей вокруг, тем лучше. Сама понимаешь, у нас свои особенности». «Да, в тесном соседстве вам будет неудобно». «Еще как! А уж когда воронята начинают учиться принимать истинный облик, ой, это и того сложнее. Первое-то время они сами по себе меняют внешность. Вот бежал ребенок, споткнулся, а на земле уже вороненок сидит. Какому неподготовленному человеку по силам это перенести?» «Или нападут с перепугу», — добавил Корунд, «или сердечный приступ заработают. Так что нам в отдалении от людей растить птенцов спокойнее». «Но мы очень надеемся, что ты будешь у нас проводить свои отпуска», — решительно заявила Крылана. «Мы уже и проект купили. Вот большой дом, а вот гостевой для тебя». Вороница вручила опешившей Тане планшет с готовым проектом. «Как тебе?» «Потрясающе», — едва выговорила изумленная Таня. «Я очень рада, что мы и дальше сможем видеться». «С ума ты, что ли, сошла?» — удивилась Крылана. «А куда ж мы, по-твоему, денемся? Квартиру-то мы не продаем, так что все равно остаемся соседями. А дом — это так, загородное жилье для лета, отдыха, обучения птенцов, а еще для друзей. Я, конечно, не лис из рода Тявина, но точно знаю, что друг — это потрясающая и прекрасная редкость». «Я тоже это знаю и так рада, что ты у меня есть». Таня держала в руках планшет и от души удивлялась тому, что про нее мало того, что не забыли, но еще и домик для нее планируют. Правда, через полчаса она чуть за голову не схватилась, рассмотрев повнимательнее домик. «Крылана! Это не гостевой дом, это домище?» «Да вовсе нет. Сырник будешь?» Вороница деловито расставляла тарелки на складном столе под толстым дубом, почему-то не вырубленным при расчистке участков, которые они с мужем решили непременно оставить. «Вкусные сырнички!» «Погоди с сырниками, ты только посмотри! Это же, наверное, твоим родственникам дом!» «Мои родственники, когда будут прилетать в гости, будут жить вот тут, в отдалении!» Крылана постучала ноготком по экрану. «Поверь, все мои братья и невестки, я уж не говорю про племянников, галдят, как чайки!» «А некоторые еще и жужжат!» Рассмеялся Корунд, припоминая свой первый визит в дом родителей Крыланы. «Ну, это только когда меня сильно доведут», — фыркнула Крылана. «Короче, не боись, все предусмотрено. Ну, как тебе? Домик нравится? Только учти, он конкретно твой». «Да куда мне столько?» — почти испугалась Таня, осознав, что вороница говорит абсолютно серьезно. «Таня, ну ты смешная. А замуж выйдешь, а дети будут. И как вы все поместитесь в какой-то мышиной норке? Заметь, не норушной». «Да какой там замуж? Я пока никуда не собираюсь», — замотала головой Таня, на что подруга усмехнулась. «Много не мало. Пока не собираешься, сама поживешь на просторе. И заметь, тут в твою кухню ни одно начальство не завалится без приглашения». «Это аргумент», — рассмеялась Таня. Она никогда не была на таком пикнике. Да, с мамой, отчимом и младшей сестрой они иногда выезжали за город. Но там Таня должна была делать столько всего, что потом хотелось отдохнуть от такого отдыха. Зато сейчас все было иначе. Она была гостьей. «Сядь и сиди, и отдыхай. Гость для воронов свят», — торжественно объявила Крылана. «Тем более, что гость-человек — это великая редкость». Корунд не стал добавлять, что свят гость званый и жданный, А вот все прочие имеют все шансы ощутить себя в лучшем случае выгнанными и поклеванными, а в худшем... Ну, знаменитый художник Верещагин много рисовал таких сюжетов. Что уж там? Нет, он мог бы и сказать, конечно, но Таню-то это все равно ни разу не касается. Такие, как она, никогда не станут мешать, навязываться, лезть в чужие секреты. А уж если случайно узнают, точно не выдадут. Вечером Таня, отдохнувшая, надышавшаяся свежего, пить можно воздуха, побродившая по берегу красивого озера и наведавшаяся с Крыланой в лес, приехала домой в мечтательном настроении. Разумеется, стоило только оказаться дома, как зазвонил смартфон. «Таня, когда у тебя отпуск?» «Кто же еще мог так с места в карьер?» «Ну, разумеется, мама». «Мам, и тебе добрый вечер». Таня с сожалением покосилась на смартфон. Зачем она вообще приняла звонок? Если бы было что-то срочное, то ей бы все равно написали. «Ну, как скажешь», — проворчала мать. «Рада, что он у тебя добрый». «Так ты не ответила». «Пока не знаю», — правдиво ответила Таня. «Как это? Что за глупости? Ну, конечно, ты знаешь, только говорить не хочешь». «Мам, что ты хотела, а? У нас на работе график отпусков плавающий, мало ли что. Завтра вот я в командировку еду». «Таня, что ты все врешь? Ты ветеринар, какая командировка? Собачку лечить на выезде?» «Кого пошлют лечить, того и буду». Таня только плечами пожала. То ли у нее за последний год с хвостиком наросла некая душевная броня, то ли еще что-то, но подобные разговоры ее уже не задевали. «Да, а что ты хотела-то?» спохватилась Татьяна, сообразив, что раз мама позвонила первый раз за довольно долгое время, то причина была веская. «Чтобы ты вспомнила, что у тебя есть младшая сестра». «Я и не забывала об этом». «Вот и прекрасно, тогда все-таки признавайся, когда у тебя отпуск, и займись сестрой. Мы с Семеном пока не можем, работаем. А на все каникулы опять дурью мается будет. Наши бабушка с дедом фортель устроили, взяли путевки в санаторий. А Семеновы заявили, что такую ответственность брать не хотят. Короче, когда ты можешь поехать на дачу и побыть там с Викой? С ней позаниматься надо будет, она стройками год закончила». «Никогда», — сходу отреагировала Таня. «Я поддерживаю позицию твоих свекра и свекрови и точно знаю, что и для меня такая ответственность не подходит. А уж про занятия я и вовсе молчу. Возьми Вики репетиторов и пусть подтягивают». «Таня, это твоя сестра». «И что?» Таня удивленно прислушивалась к себе. Ничего-то у нее не щемило, не тянуло, не болело. Странно. Может, она стала какой-то жесткой, бесчувственной? «Таня, я не думала, что ты... Ты станешь такой. Вы же сестры. Вы должны друг друга любить, заботиться друг о друге». «Мам, во-первых, это насильно не бывает. Во-вторых, все, что ты перечислила, штука обоюдная. А в-третьих, извини, но у меня свои планы на мое время. Ты почему-то даже не спросила, есть ли они. Может, я с кем-то планирую в отпуск поехать. Может, просто отдохнуть хочу». «Вот и отдохнешь с Викой». «Нет, мам, с Викой я сидеть не буду, заниматься не буду и даже присматривать за бабушкиной дачей не собираюсь. Ты же и это хотела мне поручить. Верно я поняла?» Таня пожала плечами. «Мам, давай закончим с этим. Ничего не будет. Я рада, что у вас все хорошо. А теперь извини, но мне пора идти». «Куда? Куда идти?» звучало в трубке, пока Таня скидывала звонок. Так что ответ старшей дочери Ирина уже не услышала. «Куда?» «Наверное, куда-то вперед. В глушь, в тайгу, к горностаям». Таня собрала свои вещи, а потом отправилась складывать препараты, которые могут пригодиться в командировке, да еще подсчитала, что там такое может быть с горностаями. Странно, что Уртян не разузнал подробнее, что там за проблема, раз уж он у горностаев в долгу. «Ну, ладно». Посмотрим по ходу дела, что и как. Крамиш мрачно наблюдал за лисом, который отправился прогуляться по Москве. Уртян вел себя как нормальный человеческий парень. Правда, из-за своей яркой внешности и пышных длиннющих волос он привлекал много внимания, особенно от представительницы женского пола. Но, похоже, ему это нравилось. «Какой-то он очень уж сияющий, такой скалящийся направо-налево», брюзгливо каркнул Крамиш. «А ты не придираешься?» Вран сидел на ветке рядом и косился на приятеля. а, дождавшись неопределенного фырканья, предложил. «Может сказать соколу, чтобы Таню не отпускал?» «Да чего там не отпускать? Я ж с ней лечу, присмотрю уж как-нибудь. Слушай, а ты не слыхал? Этот Урчик-Юрчик не говорил случаем, есть у него какой-нибудь талант? Сейчас вроде у многих просыпаться начало». «Нет, точно не говорил, я бы запомнил. Интересно, а почему сейчас? Ну, что такое приключилось?» «Потому что исконные земли очищаются, становятся сильнее. Поэтому и мы можем больше, чем недавно», — пояснил Крамиш. «Ты же мне сам рассказывал про тявинскую огневку, помнишь?» «Помню, конечно. И правда интересно, есть ли у Уртяна что-то подобное? А если есть, какое?» «Точно не огонь. У тявина в роду огневок не было. Это мне Шушана говорила». «Ну вот и понаблюдаешь», — решил Вран. «А я, если что, при случае у тявина уточню».